Глава 26. Разные. Кот, что это было? После исчезновения Олеси, роль лидера общественного мнения решил застолбить за собой Алекс. Прорыв хаоса. Но будем разбираться с этим, когда доберемся до безопасного места. Сейчас важнее сохранить 50 жизней, чем рисковать всеми ради одной. Вообще, лично я бы рискнул. Вот только мой голем пока вне зоны доступа. И куда именно мне надо будет отправляться за Олесей, я пока не знаю. Но уверен, рано или поздно шанс у меня еще появится. А пока, как бы не хотелось остановиться и пострадать, надо двигаться вперед. «Тогда я включаю копателя». Кан тут же снова активировал свою машину, направив ее на стену, и та с каким-то почти утробным рычанием начала прокладывать новый туннель, за раз пробивая около 20 метров породы. «Все заходим внутрь, чтобы мы смогли завалить за нами проход». Я сделал вид, что ничего необычного не произошло, и только когда рядом остался один Кхекан, вопросительно поднял бровь. «Мне кажется, тут дело в породе». Бывший пленник провел рукой по камню, прогрызенных машиной стенах. «Она стала гораздо мягче, чем та, по которой мы пробивались раньше. Смотри». Он разжег на ладони темное пламя, приложил его к стене, и та немного оплавилась. И верно. Раньше наши способности не могли ничего повредить. Похоже, мы и вправду достигли нового слоя. А значит, поверхность потихоньку становится все ближе и ближе, что не может не радовать. «Продолжай копать». Я хлопнул Кана по плечу, а потом вместе с ним двинулся в голову отряда, по дороге как бы случайно проговорившись о только что сделанном нами открытии. Пусть люди тоже порадуются. Следующие несколько часов мы шли за копателем Кана, нагоняя свежий воздух заклинаниями и потихоньку опустошая запасы еды из невидимых карманов. Не знаю, о чем думали остальные, а я вот почти каждую минуту пытался достучаться либо до голема, отправленного за Олесей, либо до своей семьи. Кажется, я по ним соскучился. А ведь еще пару лет назад я бы высмеял любого, кто попробовал предположить хоть что-то похожее. Возможно, даже с рукоприкладством. А теперь... Майя, Кейси, мне вас не хватает. «Кот!» Кан, попросивший очередную порцию кристаллов для своего копателя, придержал меня за руку. «Мы, кажется, добрались до очередного слоя земли, еще более мягкого и податливого». «Думаешь, поверхность уже скоро?» «Не знаю, но если тенденция сохранится, то за сутки сравнительная крепость почвы опустится до минимума». «Понятно. Значит, еще максимум сутки». Я проверил свои запасы кристаллов стихий. Пока мы потратили только треть. Красные кристаллы вроде бы держатся без замены, так что материалов, чтобы дойти до конца, нам точно хватит. Теперь главное — не вляпаться в неприятности. Вот только когда так бывало? Не прошло и получаса, как я услышал за спиной то, чего так боялся. «Смотрите!» Из середины колонны до меня долетел чей-то восторженный голос. А потом, сорвавшаяся с руки какого-то не самого сильного охотника ледяная бомба, пробила стену на пару метров. Действительно, местный камень не идет ни в какое сравнение с тем, что было ниже. «И я так могу!» «И я!» Стены туннеля сотрясло еще несколько взрывов. «Всем прекратить!» Мне пришлось вмешаться. А то как бы такая активность не привлекла чье-нибудь внимание. Ведь мы уже выяснили, что являемся не единственными, кто ползает в местной почве. Да и Олеся, куда бы она ни делась, вряд ли будет молчать и не выдаст подробности о наших планах. Увы, мое предостережение немного запоздало. Рядом с задними рядами отряда одна за другой обрушились стены, и на замерших от неожиданности людей начали прыгать похожие на облезлых собак существа, только опаснее. «Не могу считать их статус!» А вот и первые вестники паники. Кстати, я сам тоже не могу считать ничего о напавших тварях, и мне это очень не нравится. «Она откусила мне руку! Они пробивают щиты, словно их нет! Способности уровня белой маски их даже не замедляют!» А вот рядом со мной появился и Алекс с докладом. «Проклятие, мы уже потеряли пятерых, и пока непонятно, как остановить эту орду гнилых собак». «Артём, Роман, Костя, используйте слово для усиления атаки!» Я выкрикнул имена трех парней, стоящих в самом конце колонны. Попробуем найти слабое место этих существ. Увы, с первого раза не получилось. Да, усиленные атаки подпалили собачек, но они убили. А учитывая количество врагов, силы князя даже всего нашего отряда может не хватить, чтобы довести дело до конца. «Работаем парами!» Я выкрикнул еще 6 имен. «Первые номера используют слово «князя» и снимают с врагов защиту, вторые бьют. Старайтесь снести им головы». Новая тактика оказалась более успешна. А еще говорят, что от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Врут. Не меняется только на бумаге, а вот в жизни легко. Как сейчас. Снятие защиты на секунду превратило этих адских псов в самых обычных монстров. А против таких хватало и самой обычной атаки, способной размозжить им их не такие уж большие и крепкие черепа. К черту магические условности, если работает обычная анатомия. Ведь всего-то и стоило вспомнить про огнестрел в мире Карика, который бил не так уж и сильно, но с пулей в голове все равно долго гулять ни у кого не получалось. «Повторить!» Вот и все. Мы нашли стратегию, теперь осталось довести ее до совершенства. Заодно и прокачаемся. «Мы не можем! Слово кончилось!» Долетевший до меня крик закончился падением еще пары тел с вырванными глотками, и это очень плохо. Похоже, за убийство этих тварей сила князя не восстанавливается и не растет, а значит, нам можно рассчитывать лишь на свои текущие запасы. Это все усложняет. «Следующая шестерка!» Для координации я использовал ментальную связь, а сам быстрым шагом передвигался поближе к боевым действиям. Похоже, без моего участия все-таки не обойтись. Половина отряда уже потратила свои слова, причем без возможности восстановить свои силы до полуночи. А враги не планировали кончаться. Если дело так пойдет и дальше, скоро все, кроме меня, окажутся совершенно беззащитными перед обитателями этих туннелей. «Замри! Лишись защиты!» Я использовал лишнее слово, чтобы получше рассмотреть одного из монстров, попытавшегося в прыжке дотянуться до моего горла. Лапы и морда действительно собачьи, а вот челюсти или когти больше бы подошли к какому-нибудь средних размеров динозавру. И над псом, как до этого над Олесей, клубился, еле заметный во мраке пещеры, темный дымок.